Вишну сказал: «То, что ты видел в Пхутамандале и Кире, возможно, и было правдой. Дикарь по имени Катанья на самом деле родился некоторое время назад, потерял всех родных и близких и стал царем Киры. Все это отразилось в твоем сознании. Когда ум иногда забывает о переживаниях, так иногда ему кажется, что он переживает то, что он никогда и не видел. Точно так же, как ты видишь и участвуешь в снах и видениях, так же ты галлюцинируешь и наяву. Хотя Катанья жил несколько лет назад, в твоем сознании ты воспринимаешь это как сейчас. Я есть то. Такие концепции не возникают в человеке, познавшем себя, но только у глупца или больного. Я есть все. Зная это, знаток истины не тонет в грусти и страданиях и не хватается за объекты, способствующие страданиям. Поэтому ни радость, ни страдания не могут его поколебать. Потому что ты еще не полностью созрел и просветлел только наполовину, твой ум заклинило на иллюзии объективного восприятия и концепции. Эта иллюзорная сила покрывает все вокруг, и только тот, кто в центре, свободен от заблуждений. Вставай и интенсивно медитируй 10 лет. Гадхи медитировал и стал в конце концов просветленным. А потом он жил уже свободным от страхов и печалей. Васиштха продолжил: «Эта космическая иллюзия майя запутывает в заблуждениях, и ее природа – выведение из равновесия. Трудно понять все это. Как сравнить галлюцинацию, которая длится мгновение во сне, и целую жизнь дикаря с разнообразными происшествиями? Как соотнести то, что мы видим в галлюцинации, и то, что мы видим как бы своими собственными глазами? Что воистину нереально, а что на самом деле реально изменилось? Вот я и говорю тебе, о Рама, что эта космическая иллюзия запутывает ничего не подозревающего человека в бесконечных трудностях». Рама спросил: «Но как же обуздать это колесо космической иллюзии, вращающееся с огромной скоростью?» Васиштха ответил: «О Рама, ум – это та ось, вокруг которой вращается это ужасное колесо, создавая неразбериху в умах заблуждающихся. Только обузданием этой оси, интенсивными усилиями и острым интеллектом можно остановить это колесо. Когда остановлена ось, колесо больше не вращается. Когда остановлен ум, иллюзия прекращается. Незнающий и не практикующий это проходит через бесчисленные страдания. Но в тот момент, когда видна истина, страдания прекращаются. Болезнь восприятия этого кажущегося мира не излечивается без обуздания ума. И это единственное лекарство. Поэтому, о Рама, оставь все остальные действия, такие как путешествия по святым местам, приношения и физические практики, и для собственного счастья обуздай свой ум. Этот кажущийся мир обитает в уме, как пространство внутри горшка. если горшок разбит, иллюзорное разделение пространства пропадает. И если прекращается работа ума, концепция мира в уме тоже прекращается. Как насекомое, пойманное в банку, полетает на свободу, если банку разбить, ты тоже насладишься свободой, когда прекратится существование ума вместе с иллюзией кажущегося мира, содержащегося в нем. Живи в настоящем, сознанием, выходящим вовне, только на мгновение, без всяких усилий. Когда ум прекращает связывать свое существование с прошлым и будущим, он становится не умом. Если мгновение за мгновением твой ум обитает в том, что есть, и оставляет это так же быстро и без усилий, ум становится не умом, полным чистоты. Только пока ум продолжает волноваться по разным поводам, он продолжает ощущать разнообразие своих собственных проекций и экстраполяций, как дождь льет только до тех пор, пока есть тучи. Только пока бесконечное сознание ограничивает себя в ограниченном уме, существует это волнение и проекция. Если сознание прекращает ощущать себя ограниченным умом, тогда сожжен сам корень повторяющихся циклов рождения и смерти, и наступает блаженство. Васиштха продолжил. Сознание, свободное от ограничений ума, называется внутренним интеллектом. Это неотъемлемая сущность не ума. И поэтому его невозможно достичь нечистотой концепций и восприятий. Это и есть реальность, и высшее блаженство, и состояние, называемое высшим «Я», сознание и вездесущность. И это видение отсутствует, если работает противный ум. Там, где есть ум, расцветают надежды и желания, и возникают ощущения боли и удовольствия. Сознание, пробужденное к истине, не попадает в ловушку концепций и восприятий, потому что даже если кажется, что оно как будто бы проходит через разные психологические ощущения, от них не разрастается иллюзия мира и циклы рождений. У тех, кто был пробужден изучением Писаний, обществом святых людей и непрекращающейся практикой истины, их сознание достигает чистого состояния необъективности. Поэтому надо силой поднимать свой ум из состояния невежества и тупости и направлять его на изучение Писаний и общества мудрых. Высшее сознание – это единственная помощь в осознании высшего существования или бесконечного сознания. Это собственное высшее «Я» стремится к оставлению собственных страданий. И для этого осознание собственной истины – единственный путь. Поэтому, о Рама, оставаясь активным в этом мире, делай все это без ума и осознавай, что ты являешься чистым сознанием. Оставь такие понятия «это мое», «это он», «это я» и утвердись в сознании неделимого единства. Пока продолжается тело, смотри на настоящее и будущее с равным вниманием. Утвердись навсегда в самосознании во всех состояниях – молодости, зрелости и старости, удовольствии и боли, в бодрствующем состоянии, в сновидении и в глубоком сне. Оставь нечистоту объективного восприятия, надежды и желания, и оставайся всегда в самоосознании. Откажись от понятий о благоприятных и неблагоприятных событиях. Откажись от видения желательного и нежелательного и знай, что ты являешься сущностью сознания. Осознай, что субъект, объект и действие не затрагивают тебя. Оставайся чистым сознанием безо всяких волнений. Знай, что я есть все, и живи в бодрствующем состоянии, как в глубоком сне. Будь свободен от обусловленностей двойственности и недвойственности, и оставайся в равновесии, которое есть состояние чистого сознания и свободы. Осознай, что это космическое сознание неделимо на «я» и «другой», и будь твердым и непоколебимым. Разбей оковы желания и надежды неограниченным интеллектом, снабженным терпением и упорством, и выйди за границы праведности и неправедности. Когда человек укрепился в самоосознании, даже ужаснейшие из ядов превращаются в омолаживающий нектар. Только когда это самоосознание побеждается невежеством, в уме возникает заблуждение этого кажущегося мира. Но когда человек укрепился в самоосознании, которое бесконечно, неограничено и необусловлено, тогда прекращается невежество, от которого разрастается кажущийся мир. Тогда свет твоей мудрости будет литься во всех четырех направлениях по всему миру. Для пьющего нектар бессмертия в виде самопознания наслаждение чувственных удовольствий становится болезненными. Мы жаждем общества только тех, кто владеет или ищет самоосознание. Остальные подобны ослам в человеческих одеждах. Как слоны ходят большими шагами, так мудрые, достигшие высших состояний сознания, поднимаются на высшие уровни сознания. Они вообще не нуждаются во внешней помощи, и солнце не освещает их путь. Только самоосознание является их светом. На самом деле, солнце и миры перестают быть объектами восприятия для тех, кто вышел вне реалий объективного восприятия и знания. Мудрецы самоосознания, то есть те, кто знают истину, лучшие среди тех, кто светел, велик, силен и имеет любые другие качества, считающиеся замечательными. Эти мудрецы светятся в мире как солнце, огонь, луна и звезды вместе взятые. С другой стороны, не достигшие самоосознания подобны червям и насекомым. Призрак невежества пугает только до тех пор, пока в сердце не взошло самоосознание. Глупый человек всегда страдает, хотя он и всеми путями пытается избавиться от своего страдания. Поистину, это ходячий труп. Только мудрецы, познавшие себя, являются воистину живыми сознательными существами. Как густые тяжелые облака в небе закрывают собой свет солнца, так ум загрязняется нечистотой и невежеством и закрывает собой свет самосознания. Потому человек должен оставить стремление к удовольствиям, к тем, которые уже испытывались в прошлом, и к тем, которые еще не испытывались, но которых хочется, и постепенно ослабить ум ослаблением стремлений к ним. Взращивая фальшивые отношения с тем, что не является высшим «я», тело, например, тело и все, что связано с ним, жена, сын, семья и так далее, ум загрязняется и уплотняется. Понятия «я» и «моё» делают ум еще более плотным и глупым. Это еще далее усиливается к старости, вместе со страданиями, амбициями, психологическими волнениями, усилиями для приобретения и избавления, привязанностями, завистью, желанием богатства и секса, чувственными удовольствиями и всем, что основано на невежестве и глупости. Васиштха продолжил. О Рама! Ум подобен дереву, крепко укоренившемуся в почве, называемой телом. Беспокойство и волнение – его бутоны. На нем висят плоды старости и болезней. Оно украшено цветами желаний и чувственных удовольствий. Надежды и стремления – его ветви. Искаженное понимание – его листья. Сруби топором познания – это смертельное ядовитое дерево, которое выглядит непоколебимым, как гора. О Рама! Этот ум подобен слону, который бродит в лесу тела. Его видение замутнено невежеством. Он не может успокоиться в собственном блаженстве. Ему доступно только ограниченное и глупое. Он агрессивен. Хоть он хочет почувствовать истину, о которой он слышал от мудрых людей, он пойман восприятием разнообразия и ограничен собственными концепциями удовольствия и боли. О Рама, ты лев среди принцев. Разорви этого слона на куски своим острым интеллектом. О Рама, этот ум подобен вороне, живущей в гнезде этого тела. Она наслаждается грязью. Она растет, пожирая падаль. Она проклевывает сердца других. Она знает только свою точку зрения, которую считает истиной. Она черна из-за постоянно растущей глупости. Она полна нехороших склонностей. И самовыражаясь, она страшно каркает. О Рама, отгони ее от себя подальше. Рама, этот ум подобен привидению. Ему прислуживает демоница удовольствий. Он живет в лесу невежества, и он бродит по разным телам из-за этого невежества. Невозможно достичь самоосознания, не убив это привидение с помощью мудрости и бесстрастия, милости учителя, собственных усилий и так далее. О Рама! Этот ум подобен ядовитой змее, которая убила бесчетное количество живых существ. Уничтожь ее с помощью орла верного размышления. О Рама! Этот ум подобен обезьяне. Она прыгает с места на место, ища разные плоды, такие как благодарности, удовольствие и так далее. Привязанная к этому циклу жизни, она пляшет и развлекает зевак. Успокой эту обезьяну, если ты желаешь достичь самосознания. О Рама! Этот ум подобен облаку невежества. Разгони его постоянным отказом от всех концепций и восприятий. Самое сильное оружие побеждается еще более сильным. Так успокой ум с помощью самого ума. Навсегда откажись от любых форм умственных волнений. Оставайся в мире с самим собой, как дерево, с которого согнали всех обезьян.